Мирча Элиаде. Вечное возвращение. Последние 30 лет характеризуются возрастающим интересом к культуре так называемых примитивных или отсталых народов. А параллельно этому все отчетливее желание ввести архаические аспекты культуры, и особенно фольклор и творчество экзотических народов, центральноафриканцев, австралийцев, эскимосов и так далее, в общий культурный контекст. В последние годы это стало общим местом не просто интеллектуальных салонов или художественных выставок, но и расхожим штампом повседневной моды, привычным элементом дизайна, массмедийным клише, обычной формулой тех звуковых обоев, в которые превратилась сегодня музыка. Но мало кто знает, что эта реабилитация архаического начала имеет автора. Изначально за этим стояла фигура отважного и мудрого исследователя, нонконформиста, разбивающего поверхностные скрижали современного мира. Имя этого реставратора архаического – Мирча Элиаде. Именно он впервые ввел в культурный контекст многие сугубо традиционалистские понятия, которые раньше оставались достоянием только закрытых обществ и крайне узких кругов. Благодаря Элиаде такие термины, как инициация, сакральная, ностальгия по истоку, мифологическое время и так далее, стали привычными в языке наших современников. Конечно, он не был одинок. Такие глубокие персонажи, как Отто, Юнг, Дюмизиль, Туччи, Корбен, Левистрос и так далее, вели параллельную и важнейшую работу. Но именно Элиаде обобщил, систематизировал и придал стройную форму тому комплексу уникальных исследований, который получил название «История религии». Да-да, именно Мирча Элиаде был первым представителем той науки, которая называется сегодня «История религии» в ее актуальной форме и завершенном виде. Мирча Элиаде родился 9 марта 1907 года в Бухаресте. Уже в самом его происхождении провиденциально отражена идея, которая станет для него осью всего духовного и жизненного пути. Дело в том, что его родители происходят из противоположных областей Румынии. Отец из самых восточных ее частей, Молдавии, мать из крайне западных, Альтены. Повторяя более глобальную картину сакральной географии континента, Румыния в малом масштабе отражает основную модель. Жители восточных областей склонны к созерцанию, поэзии, отвлеченным мыслям, мечтам, религиозности. Жители Алтены, напротив, активны и энергичны в деловой, обыденной жизни. В Мирче Элиаде эти противоположности сошлись воедино. Он в полной мере наследует от отца созерцательность Молдавии, зачарованность внутренними метафизическими аспектами существования, а от матери трезвость, рационализм, работоспособность, деловые качества западной Альтены. Позже Элиаде сделает из теории совпадения противоположностей основу своей доктрины. Какой бы области он ни касался, ему всегда было интересно промежуточное, парадоксальное и уникальное пространство, в котором сочеталось несочетаемое. Мужское и женское, земное и небесное, дневное и ночное, духовное и материальное, бесконечное и ограниченное, древнее и современное. С ранней юности Элиаде отличается поразительными способностями. Уже в 13 лет он пишет и публикует в журнале популярных наук свой рассказ, посвященный не больше и не меньше, как алхимической трансмутации свинца в золото. Причем рецепт героя рассказа подсказывает во сне какое-то особое получеловеческое, полуживотное существо. Рассказ получает первую национальную премию, и совсем юный гений Мирча Элиаде вступает в самую сердцевину оживленной интеллектуальной жизни тогдашней Румынии, только что получившей возможность собрать воедино древние земли даков и гетов. В 21 год Элиаде уже прекрасный знаток иностранных языков. Он читает Лотреамона и Киркегора, Ницше и Папини. Молодой человек интересуется Востоком, Миларепой, Рамакришной, Ганди. Его привлекают рациональные исследования, сверхрациональное, осмысление тайных снов религиозного и мистического опыта. Он отправляется на восток, в Индию, чтобы освоить санскрит и главные принципы йоги. 5 лет он проводит в штате Бенгали, в самом настоящем ашраме, у ног учителя, гуру. За это время он узнает секреты духовной традиции Индии, теории Патанджали, тантры и дыхательных упражнений, элементы сангхи и базу адвайта-ведантизма. Элиаде – первый румын, отправившийся в Индию для подобной прямой и тотальной встречи с этой уникальной арийской традицией. Из Индии Мирча Элиаде возвращается через 5 лет. Теперь это уже не просто гениальный юноша, но окрепший и убежденный традиционалист. Он пишет блестящую, не имеющую аналогов книгу об индусской традиции «Йога, свободы и бессмертие». В этом труде он показывает, что индуистские доктрины и практики не экзотика, не гигиена, не экстравагантность примитивной мракобесной цивилизации. Это сакральный, полноценный мир, в котором все предельно разумно и обосновано. Только границы его намного шире, нежели границы современного западного общества и его понимания. То, что современные люди Запада относят к сфере несуществующего, фантастического, нереального, иррационального, идеального, в конце концов, в индусской традиции анализируется и исследуется наряду с самыми обычными вещами. Так проясняются черты некой сверхреальности, охватывающей обычный мир лишь в качестве своей малой части. За счет такого объемного, тотального отношения к бытию, включающим в себя не только мир бодрствующего сознания, но и миры сновидений, а также высшие духовные состояния, еще более далекие от обычного, границы вещей и существ раздвигаются. Элиаде делает тот же вывод, что и Генон, и Эвола. Традиция и мир традиции – это не пройденный, детско-наивный этап эволюции. Это полноценная и богатейшая реальность, бесконечно превосходящая современность. Западный рационализм пытался демифологизировать мир, утверждает Элиаде. Но сама эта попытка демифологизации не есть ни абсолютная истина, ни абсолютное благо. Прогресс – это тоже лишь миф наряду с другими. Причем миф агрессивный, нетерпимый и тоталитарный. Он сам нуждается в демифологизации. Люди, стоящие на позициях эволюции, жертвы такого же гипноза, как и религиозные фанатики. Только в данном случае «вера», в кавычках, имеет псевдонаучный характер и вместо обогащения духовного мира человека ведет к его оскудению. Элиаде становится крупнейшим традиционалистом. Он знакомится с Геноном и Эволой. Вместе с тем он берется и за чисто литературные средства и пишет серию блестящих мистических эстетико-философских романов. «Свет гаснет», «Бенгальская ночь», «Хулиганы», «Мадемуазель Кристина», «Змей», «Свадьба на небесах» и другие. Элиаде утверждается в культурном контексте Румынии как один из самых ярких и блистательных выразителей консервативной революции. Он жестко отстаивает мир традиции, но не по инерции, как чистые консерваторы, а с глубоким пониманием самого духа современности, с блестящим и детальным знанием модернистской культуры, литературы, новейших научных данных. Он – символ румынского интеллектуализма. Наделенный прекрасными чертами лица, одухотворенный юноша-традиционалист, глубокий интеллектуал и блестящий эрудит, страстный полемист и одаренный литератор. В сфере политики в 30-е годы в Румынии есть человек, как две капли воды, похожий на Элиаде. Только на сей раз речь идет об общественном деятеле. Пересеклись ли их пути? Вы ведь сразу догадались, о ком я говорю. Acolo, Timișoara, acolo, Timișoara. Я студентике платя, родителей не уважи, по стрессу на темплека мои, и гурка снега, ложку диктатория мы. Мы киворишки чем Теористи ce făcea, tunurile le scotea, tunurile scotea, în popor frate plăcea, și cu apă că-i stropea, cu apă nu reușea, dar curilile scotea, pe popor că-l omora, măi, în spitale că-i băga, în spitale că-i băga, măi. Этот эпизод старательно вычеркивают из биографии Мирчи Элиаде. Именно из-за него он не получил в начале 80-х Нобелевской премии. О нем принято молчать, как о политических симпатиях Хайдеггера, весьма остроумных памфлетах Луи Фердинанда Селина 40-х годов, радиопередачах Эзры Паунда, стихах графа Шатобриана, текстах Дрио Ля Рошеля и некоторых пьесах Юкио Мисиму. Это вполне понятно, но мы знаем, что историю не перепишешь. И не надо, это было так здорово! Стоит блистательный и загадочный, трагический и страстный 1937 год. Барон Юлиус Эвола приезжает в Бухарест. Причина очевидна. Он хочет встретиться с самим Корнелио Зеле Кодриану, мифическим капитаном Железной Гвардии. Он встречается с ним, и тот производит на него такое сильное впечатление, которое не будет стерто никогда, вплоть до самой смерти. Эвола задаст вопрос Кадриану о перспективах легионеров на парламентских выборах, а в ответ тот начнет рассказывать ему о путях открытия высшего «я» через аскетические практики, сосредоточение, опыт внутреннего молчания, исихазма, героического самопреодоления. Единственный политический деятель Европы, который в 20-м циничном веке больше задумывался о языке ангелов и о духовном преображении общины, нежели о узкополитических проблемах. Наш дорогой друг Клаудио Мутти встречался несколько лет назад в Бухаресте с вдовой великого Кадриана. Эта прекрасная, даже в таком возрасте и полностью сохранившая память о тех событиях женщина открыла ему такую значительную деталь. Юлиуса Эволу представил капитану никто иной, как Мирче Элиаде, руководитель бухарестского клуба «Акса» и лучший ученик и ближайший сподвижник Найе Ионеску, официального идеолога Железной Гвардии и крупнейшего румынского интеллектуала современности. Именно ему, Найе Ионеску, своему учителю, посвятил Элиаде знаменитую книгу «Йога свободы и бессмертия». Да, и он шагал вместе с Архангелом, писал пламенные статьи в «Бонавестира». Другой румынский гений, Эмиль Чоран, писал Элиаде, кандидату от Железной Гвардии на место в парламенте, следующие строки. «Этот жест отмены демократии в Румынии через грядущую победу легионеров будет глубоко творческим, жизнеутверждающим актом». Не какой-то взбесившийся лавочник произносит эти слова, а автор величайшей книги «Философия декомпозиции». И в письме неугрюмому уличному оратору, а крупнейшему историку религий нашего времени. «Черт, победа была так близко!» В связи с террором, развязанным против Железной гвардии, Илиаде попадает в концлагерь. Демократический король Карл и либеральный властитель Арман Челенеску всю национальную румынскую элиту, несогласную с буржуазно-капиталистической проатлантистской диктатурой, бросают именно туда. Только там, в концлагере, и место подлинным героям и светочам духа в период доминации темных властелинов профанического современного мира. В концлагере Илиаде читает лекции по метафизике, рассказывает заключенным о символизме библейских пророков, христианском эзотеризме, индусской йоге, о путях реализации абсолюта. Да, заключенные, конечно, тоже неординарные. Верхушка Железной гвардии, сам Наю Ионеску, но вместе с тем и совсем простые румынские политические солдаты, верные идеалу верности и чести, светлой фигуре капитана, которого многие простые румынские крестьяне искренне принимали за Михаила Архангела, шедшего с небес. Илиаде вспоминает о том, как его благодарил какой-то простой легионер. «Я не понял тонкости о том, что вы говорили о дыхательных упражнениях и о пророке Иеремии, но я понял, что достоинство человека заключается в его духе. Спасибо вам, теперь я знаю, что сумею выдержать все, что бы с нами ни приключилось». Разве может быть нечто более ценное для человека, поставившего своей целью способствовать созданию нового существа, нового человека, нового героического гуманизма, который включает в себя не только высоколобых академиков, но и простых людей, которые, озаренные лучами духа, поднимаются гораздо выше простых начетчиков или безответственных интеллигентов в небесные, залитые светом ангелов, регионы высшего духа. Илиаде, прекрасно знающий законченные и развитые религиозные учения, христианство, иудаизм, ислам, индуизм, буддизм, постепенно все более сосредотачивается на исследовании именно базовых, архаических, наиболее глубинных аспектов сакрального. Его интересует не законченная и рациональная теология, но базовый религиозный факт, тот уровень, на котором только зарождается и получает первое оформление религиозное чувство. И в этом выборе он верен изначальной ориентации на совпадение противоположностей. Его, блистательного интеллектуала, влекут изначальные, простейшие уровни человеческого сознания. Именно в них, в глубинных архетипах, а не во внешней культуре, он стремится найти ключ к человеку, объяснение его страстного и неприходящего порыва к абсолютному, к совершенному преодолению всех границ, к свободе, к бессмертию, к вечности. Он знакомится с Карлом Густавом Юнгом, крупнейшим психоаналитиком и автором теории психологии глубин, которая идет в аналогичном направлении, только другими путями и используя иные методики. Юнг исследует бессознательное в человеке, коллективное бессознательное, миры сновидений, грез, галлюцинаций, психических и половых расстройств, которые, по его мнению, ведут к постижению изначальных архетипов человеческого бытия. Элиаде избирает иной путь. Его интересует структура так называемых примитивных обществ и архаических культов. Не столько психология, сколько, собственно, история религий, экстатических практик, древнейших инициатических ритуалов, изначальных миропредставлений человечества, сохранившихся в наиболее древних и нетронутых культурой формах верований. Архаические традиции аборигенов Австралии, жителей Сибири, Полинезии, Африки, индейцев Америки, малазийцев и дикарей Новой Зеландии – вот что занимает его отныне больше всего. Из концлагеря демократы Элиаде в конце концов отпускают, так как вся румынская общественность негодует по поводу этих либеральных художеств. Но родину ему покинуть придется. В 40-м году Мерчи Элиаде становится культурным атташе Румынии в Лондоне, потом занимает аналогичную должность в Португалии. В 45-м попадает в Париж, где сотрудничает с самыми интересными людьми нашего столетия. Румынами Чораном, Ионеску, Лупаску, Вентило Хоре и французами Анри Корбеном, Жаном Даниу, Луи Массиньоном и так далее. Позже, в 1956 году, он обосновывается в США. Мерчи Элиаде выбирает для себя научную карьеру. Отныне он профессор и преподаватель истории религии. Теперь он полностью посвящает себя исследованию архаических культур. Развивает свой тезис о новом гуманизме. О таком гуманизме, которые включают в себя не только рационалистические и светские нормы западного общества последних столетий, но все разнообразие человеческого факта и особенно заложенную в сердце человека волю к сакральному, к духу, к вечному возвращению к абсолютному истоку. Такой гуманизм предлагает приравнять культовые пляски австралийских аборигенов и изысканный балет Стравинского, наскальную живопись и полотна художников Возрождения, рационалистические проекты позитивистов и логику центральноафриканских каннибалов. Мир множественен, человеческие культуры тоже множественны. Никакой универсальной этики, эстетики, морали и теории искусств не существует. Жестокая, садическая культовая дефлорация невест дракона на островах Фиджи или женское обрезание у кочевников-бедуинов – такие же сакральные ритуалы, как и сложная и имеющая видимость оккультуренности католическая месса. Сакральное – это суть человека, и она постоянна. Но проявление сакрального, его самовыражение, его воплощение во внешнем мире, организация этого внешнего мира в соответствии со внутренней структурой могут быть самыми разнообразными. Мы должны отказаться от высокомерного отношения к дикарям, утверждает Элиаде. Они ни в чем не хуже и не глупее, не ниже и не менее человечны, нежели так называемые культурные белые народы Запада. Они абсолютно полноценны, их вселенная логична и прекрасна, и во многих отношениях она богаче, полноценнее и ярче, чем плоские клише европейцев. ஆச்சு கலந்தி. Wadon, wong ayu te, aran ono sepliang sepliang lukin to. Sepliang, sepliang lukin to. Мир Челяре пишет свои блистательные книги «Мефистофель и Андрогин». В 1945 году на острове Эспирито-Санто, это новые гибриды, появился странный культ. Его основатель, некий Цек, распространил по деревням послание, в котором призывал мужчин и женщин отказаться от набедренных повязок, жемчужных ожерелий и других украшений. Кроме того, добавлял он, все предметы, полученные от белых, должны быть уничтожены вместе с инструментами, используемыми для изготовления циновок и корзин. Он призывал сжечь все дома и построить в каждой деревне по две больших спальни, одна из которых предназначалась для мужчин, а другая для женщин. Супругам отныне запрещалось проводить ночи вместе. Птица должна была готовиться в одной большой кухне. Готовить ночью строго запрещалось. Нужно было прекратить работать на белых и забить всех домашних животных – свиней, собак, кошек и тому подобных. Одновременно с этим Цек приказал отменить многие традиционные табу. Такие, например, как запрет браков в рамках одной тотемической группы, выкуп жены, изоляция молодых матерей после родов и так далее. Он требовал также изменить похоронные обычаи, не зарывать больше покойника в его хижине, а оставлять на деревянной платформе в джунглях. Но наиболее сенсационным в послании было сообщение о будущем прибытии на остров американцев. При этом все адепты культа получили бы товары в неограниченных количествах. Более того, им было обещано бессмертие и вечная жизнь. Нудистский культ Эспирито Санто продолжал распространяться в течение нескольких лет. Члены секты были убеждены в злокозненности старого порядка и превосходстве нового. Основатель культа говорил, что, будучи единственной функцией, половой акт должен производиться публично, среди бела дня, как это происходит у собак и домашней птицы. Все женщины и девушки без разбора должны принадлежать всем мужчинам. Yeah. своем послании Цех провозгласил установление вечного рая на земле. Люди больше не должны были бы работать, они нуждались бы в домашних животных и имуществе. Старый порядок был бы упразднен, законы, правила, запреты потеряли бы свой смысл. На смену запретам, обычаям, продиктованным традицией, пришла бы абсолютная свобода, а в первую очередь сексуальная, поскольку именно сексуальная жизнь во всех человеческих обществах является предметом наиболее строгих табу и запретов. Отмена всех законов и обычаев означает возврат к первоначальной красоте и свободе, к состоянию, предшествовавшему положению человека в актуальную эпоху, короче, к райскому состоянию. Поэтому мало-мало инудисты со Спириту Санто стремятся подражать сексуальному поведению животных, то есть отбросить всякий стыд, так как те считаются безгрешными. Поэтому же они ожидают одновременно и бессмертия, и прибытия «американцев», в кавычках, нагруженных бесчисленными товарами. Что касается «американцев», то очевидно, что это покойные предки, которые вернутся нагруженными товарами. Американцы были последними белыми, входившими в контакт с туземцами островов Океании. В глазах туземцев все белые – это духи покойников, то есть фантомы, ревенанты, прибывающие издалека, с островов, с которых в мифические времена прибыли предки меланезийцев, с тех самых островов, куда каждый туземец отправляется после смерти. Именно потому, что предки когда-то прибыли на корабле, мертвых помещают в маленькие лодки, отвозящие их на родину. Разумеется, речь идет о мифической родине, о стране, находящейся за океаном смерти. Страна предков, находящаяся за великими водами, является сказочным островом, своего рода раем, где души умерших ожидают момента своего триумфального возвращения к живым. Однажды они вернутся, но на этот раз на нагруженных товарами кораблях, похожих на суда, принимаемые ежедневно белыми в своих портах. В них провозглашается неминуемость сказочной эры, изобилия и красоты, когда туземцы вновь станут хозяевами своих островов и не будут больше работать, поскольку умершие привезут с собой фантастическое количество провианта. Для современного рационального, скептически ориентированного человека ожидание аборигенами возвращения мертвых в кораблях, набитых провизией, кажется дикостью, вершиной невежества и обскурантизма. В таком отношении проступает все кичливое высокомерие белых, весь их врожденный, бесстыдный и глупый, бессознательный расизм. Мирча Илиаде показывает, что на самом деле эсхатологический нудизм с островов Эспириту-Санту и масса иных примеров карго-культов являются выражением древнейшей архетипической идеи о вечном возвращении, о приходящейся смерти, об абсолютности жизни и особом магическом райском состоянии существования, которое имеет место в самом начале и в самом конце человеческой истории. Начало времен – это рай, а в конце времен – великая реставрация, совпадающая с раем нового цикла. Наивная вера в близость такого состояния у дикарей, стремление пережить этот уникальный момент здесь и сейчас говорит больше о свежести и жизненности их религиозного чувства, нежели об их ограниченности, недоразвитости и так далее. Некогда и до христианства, и в его средневековый период люди Европы тоже жили в сказочном, удивительном мире, в полной связи с космосом и его законами, руководствуясь широкой и сверхрассудочной логикой традиций. Эта логика не подрациональна, но сверхрациональна. С ее точки зрения, именно современная технократия, а отнюдь не архаические формы культов, представляет собой необоснованную, недоразвитую, дегенеративную глупость и претенциозность. Вера в вечное возвращение, в новый рай вдохновляла и некоторые сугубо современные идеологические течения, весьма далекие от нудистской наивности меланезийцев. Удивительно, как напоминают эти архаические карго-культы первые годы советской власти, столь проницательно и глубинно описанные Андреем Платоновым. К тому же идеалу, возвращению ангелов, финальной реставрации духа в Европе стремились и легионеры Железной гвардии под руководством героического капитана. Так, архаическое совпадает с самым ультрасовременным. За коротким периодом торжества позитивистской науки, сомнительного рационализма, легко провидеть возврат к истоку, реализацию мифа о вечном возвращении. Так назвал одну из своих лучших книг Мирча Илиаде, теоретик нового, подлинного гуманизма. Враги и недоброжелатели писали, что Мирча Илиаде в своих текстах якобы оправдывает пытки и убийства, ссылаясь на необходимость для обновления мира, реновацию мунди, перехода через период хаоса, промискуитета, дионисийского, нечленораздельного восторженного опьянения. Вряд ли в его текстах можно найти столь уж прямолинейные пассажи. Скорее всего, это лишь истерические инсинуации и невротическая реакция тех, кто сам, ради достижения своих рациональных идеалов, сомнительных свобод и несостоятельных научных достоверностей, не останавливается перед экстерминацией инакомыслящих, засорением окружающей среды, жестокой экономической эксплуатацией и пытками над невинными животными в целях научного эксперимента. Обычный для нашей эпохи цинизм: в подразумеваемом фашизме обвиняется тот, кто был главным культурным и духовным адвокатом цветных примитивных народов, защитником и интерпретатором их культур, внимательным исследователем их духовного послания. Снова, как тысячи раз в истории, люди, не верящие ни в каких богов, осудили верующего человека за якобы неверие в богов. Чилиаде не делает такого строгого вывода, как Генон или Эвола. Для них современный мир был прямой антитезой традиции, сакрального, а следовательно, являлся чистым злом, которое необходимо уничтожить. Позиция Чилиаде в этом вопросе более нюансирована. Современный профанизм, с его точки зрения, лишь ничем не обеспеченная голословная заявка. Если присмотреться к современной и демифологизированной западной культуре, мы тут же встретимся с многообразным проявлением именно тех же самых архаических сюжетов, мифов, базовых представлений. Сфера искусства – привилегированная область в этом смысле. Здесь все представляет собой не что иное, как проявление архаических архетипов. И чем больше официальная идеология становится материалистической и рациональной, тем более архаическим и тягощающим к сакральному становится искусство, как бы пытаясь заполнить разрастающийся вакуум своими средствами. Так, Чилиаде анализирует современную литературу, вскрывая наличие базовых подсознательных архаических сюжетов у самых трезвых, реалистических и сухих авторов, не говоря уже о романтиках, сюрреалистах, авангардистах и так далее, которые без учета данных историй религий и психологии глубин просто непонятны, невразумительны. То же самое нетрудно заметить и в современной живописи, музыке, в увлечениях молодежных бунтующих орд, особенно у хиппи, потом у панков, нью вейв, ну и так далее. Все эти сугубо современные явления Чилиаде трактует как всплытие древнейших пубертатно-инициатических ритуалов. Особенно его привлекало течение панк, культовое самокалечение, экстравагантность внешнего вида, раскрашенный ирокез, специфический панковский танец пого, нелепые прыжки на месте со стиснутыми ногами, цепи, бодипирсинг, тату, наркотики. Все это он рассматривал как классический набор из арсенала примитивных племен, связанных с преодолением магопсихологических барьеров полового созревания и вступления во взрослую жизнь племени. Другие стороны панка он связывал с архаическими практиками шаманизма. Mein Frau geht nie in der Kneipe neid, doch wenn ich dabei bin, da hat sie das genau wie ich und da ist mir alles wascht. Geh! Die Alte zieht sich an der Theke nuff, ich lieh in dem Pass und er gibt mich im Suff, sie kommt nicht runter und ist nicht ruf aufs Fass. Was? Ich glaub, die hole mich ab, haha, ich glaub, die hole mich ab, hoho, hihi, haha, das ganze Theater, ich bin bald satt, mir fällt ganz beschucke von all dem Damdam, da schnappt mir ja über vom Slavisch-Alam, ich glaub, die hole mich ab, haha. Was dreh ich in Hunger und was für ein Dust, ich will jetzt gleich ein Stückchen was, ein Pettel beim Achtel geschnitten am Stück mit Senf. Gell? So sagen die Leute, ist das schon blöd, bei so einem Simpel ist alles zu spät, das kommt, weil nur in die Kneipe geht. Prost! Ich glaub, die hole mich ab, haha, ich glaub, die hole mich ab, haha, hihi, hoho, das ganze Theater, ich bin's bald satt, mir wird ganz beschucke von all dem Tamtam, da schnappt mir ja über vom Slavisch-Alam, ich glaub, die hole mich ab, haha. Nachts komm ich als vom Ebbel bei Harm, da fängt schon mal allzu Kretsche an, sie hecht mir an, mit dem welcher Holz, was soll's? Oh, mein Schädel brummt sowieso noch vom Suff und da kräht mir noch eins mit dem welcher Holz drauf. Jetzt sagt mir Kinder, wann hört es mal auf? Ah, ich glaub, die hole mich ab, haha, ich glaub, die hole mich ab, haha, hi, hi, ho, ho, das ganze Theater, ich bin bald satt, der wird ganz beschucke von all dem Tamtam, da schnappt mir ja über vom Slavisch-Alam, ich glaub, die hole mich ab. Элиаде умер 22 апреля 1986 года, как раз в день рождения Ленина, этого выдающегося теоретика и практика евразийского карго-культа. Нобелевской премии Элиаде так и не получил. Его друг, бывший когда-то его секретарем, профессор Мариеску, рассказывал мне в Париже, в доме последнего представителя румынской ветви палеологов, о том, как грустно проходили его последние годы. Это вынужденная самоцензура, глубокая депрессия от того, что на его культурной родине, Западе, восторжествовала столь ненавистная ему профаническая, дегенеративная идеология экономизма, прагматизма, рынка, кармана. А он полагал, что усилия тонких и глубоких интеллектуалов, таких как Карбенг, Юн, Хайдеггер, он сам, наконец, могут все изменить, могут мягко и постепенно переориентировать настроение западной интеллигенции в сторону вечного возвращения, в сторону надвременного истока, в сторону традиции. Последние годы – глубокое разочарование. Эвола в своих письмах к Элиаде упрекала его в отказе от радикальной борьбы, предупреждая о том, что любой компромисс с ядовитым и агрессивно бессмысленным современным миром никогда не приведет ни к чему хорошему. Что мягкими средствами изменить ничего нельзя, что только гигантское потрясение, глобальная катастрофа может заставить человечество отказаться от его фатального пути в бездну, одуматься, встряхнуться. Элиаде выбрал путь академизма сознательно, а не из конформизма. Это было не признание поражения, а продуманная стратегия. Он обращался к новым людям, способным расшифровать и полностью освоить его послание. Его тексты не так безобидны, как это может показаться, если обращать внимание не на тональность высказывания, а на его содержание. Как бы то ни было, он был солнечным человеком, настоящим солнечным человеком, ведь его само имя Элиаде содержит греческий корень «хелиос» — «солнце». Я думаю, он еще вернется. Ведь завтра принадлежит нам. женщина, ай, Зак. Ай, мор май, побратили куй метод. Iki aranono te aprok garapan yaduh kakang jari yo tak.